То, чем живет и питается сознание, может быть либо от суеты и временности текущего дня, либо от неприходящей мудрости веков, то есть от вечности. Между этими крайностями бесконечное разнообразие духовной и умственной пищи человека, полезность которой определяется по светотени и преобладанию элементов неприходящего. Писателей много. Те книги, которые от суеты и наполнены звучанием текущего времени, забываются быстро. Те, что коснулись высших запросов сознания и поднялись над шумом и суетою момента, переживают века и даже тысячелетия, не теряя своей ценности и интереса. Их называют великими. То же самое и в области религии. Мелкие секты быстро вырождаются и умирают. Великие религии живут тысячелетиями, видоизменяясь во времени, покрываясь позднейшими толкованиями и наслоениями, и утрачивая под их тяжестью свет основных положений первоучителя, и вследствие этого тоже умирая от искажения первоначальных элементов неприходящего, заложенных в каждой из них. Поэтому каждая великая религия современности нуждается в очищении и новом провозвестии ее основ, если она хочет иметь право на существование. Иначе она обречена на вырождение и смерть. Крестовые походы и инквизиция – ярко свидетельствует о том, как может быть искажена и извращена заповедь любви к человеку. Сейчас время такое, когда всякое светлое и доброе начинание искажается до неузнаваемости. Силы тьмы буйно активны, их цель – утопить землю во мраке. Слова и речи служат для прикрытия темных уловок. И целые страны льют потоки крови, уничтожают города и деревни, отравляют леса и посевы, выдвигая лозунги свободы, помощи и спасения людей неизвестно от чего. Лицемерие превосходит все границы здравого смысла. Причем исполнители знают, что они несут людям страдания, слезы, разрушения и смерть. Они говорят, что веруют в Бога. Они цитируют священные книги и потрясают Евангелием. Сатанинское кровавое лицемерие равняется только чудовищности их злодеяний. Таков облик уходящего старого мира, обреченного законами общественного развития на смерть и уничтожение. Но победа суждена новому миру и родине вашей. Несмотря ни на что, она будет победной во всем. Только время нужно, чтобы бациллы старого мира выкипели и перестали существовать. Сейчас они пузырятся над поверхностью мирового котла, но дни их сочтены. Победа нового мира без насилия и войн уже не за горами.